Показания сотрудника британского посольства Де Брауна, записанные с его слов чиновнику особых поручений сыскной полиции Р. Г. Ванзарову. 4 января 1905 года. Я приехал в Россию больше 2 лет назад. На дипломатическую службу я попал случайно. Женившись на дочери влиятельного чиновника Foreign Office, по протекции моего тестя, я был принят на службу Ее Величества. До этого я преподавал историю в средней школе и все свободное время посвящал двум хобби – боксу и истории христианских символов. Командировка в Россию для меня должна была стать трамплином карьеры дипломата. Происходя из небогатой семьи, я не мог бы дать жене достойного содержания, поэтому работа в британской миссии в Петербурге для меня была очень важна. Я старался подготовиться очень основательно и даже выучил русский язык. Приступив к работе 5 лет назад, я отдавал ей все силы. Посол был доволен моей деятельностью. Остававшееся у меня свободное время я разделил между увлечениями. Бокс стал настоящим удовольствием. Я был принят в боксерский клуб и стал выступать. В декабре этого года я выиграл открытый турнир Петербурга, о чем с гордостью сообщил в письме жене. Сначала она поехала со мной в Россию, но год назад, после рождения нашего маленького сына, вернулась в метрополию. Здесь ужасные морозы. Вопрос. Где и когда вы познакомились с госпожой Еленой Савской? Я познакомился с этой барышней примерно 2 недели назад. Незадолго до Рождества у нас в клубе состоялся последний в том году турнир. Собралось довольно много публики. Я провел бой против господина Граве и выиграл по результатам 3 раундов. После окончания матча меня встретила дама, которая представилась большой поклонницей бокса. Она сказала, что давно следит за моими успехами. Дама представилась как Елена Савская и попросила автограф. Я пошутил, что женщине с такой фамилией должны покоряться все мужские сердца, и расписался на программке нашего турнира. Дама произвела на меня огромное впечатление. У нас в Англии женщины уже давно стали эмансипированными и самостоятельными. Они хотят равных прав с мужчинами, но эта славянская красавица показалась мне удивительным созданием. Вопрос. Что именно заставило вас так думать? Госпожа Савская необыкновенно умна и образована для женщины. Она с легкостью поддерживала разговор на любую тему, при этом необыкновенно красива и обаятельна. Она никогда не показывает мужчине свое превосходство, но умеет держать себя обворожительно и просто. Вопрос. Вы решили завести с ней роман? Я не собирался заводить роман. Мое положение дипломата и мужа не позволяет даже думать о такой возможности. Я люблю свою жену и новорожденного сына, но госпожа Савская была настолько очаровательна, что мне захотелось с ней пообщаться подольше. Вопрос. На каком языке вы с ней разговаривали? Она довольно неплохо говорила по-английски, но я сам попросил ее разговаривать по-русски. Вопрос. Что вы делали дальше? После турнира у меня оказалось свободное время, и я предложил госпоже Савской провести вечер в ресторане. Она выбрала «Данон». Ужин был великолепен. За вином и перепелами время пролетело незаметно. Признаюсь, я был глубоко очарован этой женщиной, но, как ни странно, у меня не возникло чувственного влечения к ней. Мне она казалась другом и единомышленником по вопросам европейской политики. Вопрос. После ужина вы отвезли даму домой? Выйдя из Данона, она предложила заехать к ней на чашку кофе, чтобы познакомить меня со своей сестрой, которая тоже любит спорт и к тому же яростная англофилка. Мы взяли извозчика и поехали на Невский, в меблированные комнаты Сан-Ремо. Клянусь, у меня и в мыслях не было, что этот вечер может закончиться интимными отношениями. По дороге мы весело болтали и не заметили, как приехали. Мы поднялись на 2-й этаж в большие 3-комнатные апартаменты. Ее сестра, которая представилась Варварой, была совершенно не похожа на Елену. Варвара была нервной, отвечала отрывисто и не очень любезно. Я решил, что приехал не вовремя и хотел откланяться, но Елена вынесла кофе и ликер. Вопрос. Что произошло дальше? Я отчетливо помню, что перед кофе я сделал глоток ликера. После этого наступил полный провал памяти. Вопрос Лебедева. Какой на вкус был ликер? Самый обычный, сливочный. Я не очень люблю такой, но даме отказать неудобно. Вопрос, где и когда вы пришли в себя? Я проснулся утром в кресле и увидел, что Елена сидит напротив меня, как-то странно улыбаясь. Я был смущен двусмысленностью ситуации и постарался скорее уйти. Я предложил Елене поужинать в Даноне, она согласилась, но предложила медведь, причем отдельный кабинет. Когда я вышел на свежий воздух, то почувствовал странное недомогание. Казалось, что силы полностью покинули меня. Я постарался не обращать на это внимания, но с каждым часом становилось все хуже. Врач посольства, осмотрев меня, сказал, что я совершенно здоров, а недомогание может быть вызвано легким отравлением. Он дал какую-то микстуру, от которой мне стало еще хуже. К вечеру я еле держался на ногах. У меня было такое ощущение, что все внутренние органы кричат от боли, а тошнота просто выворачивает наизнанку. Я уже хотел отказаться от визита в ресторан и провести вечер в постели, но подумал, что это будет невежливо с моей стороны. Я собрал остатки сил и приехал в «Медведь». Елена уже ждала меня в отдельном кабинете. Увидев мое состояние, она не удивилась, а сразу предложила выпить бокал молочно-белой жидкости. Я спросил, что это. Она ответила, что это молоко с особым лекарством. Я заставил себя его выпить и почти мгновенно ощутил облегчение. Силы вернулись. При этом я ощутил невиданный душевный подъем и ясность ума. Мне казалось, я могу творить любые подвиги, однако такая эйфория быстро прошла. Когда я успокоился, то увидел, что Елена смотрит на меня с необычной суровостью. Я хотел ее развеселить, но она строго сказала, чтобы я сидел и слушал. Елена сказала, что теперь я нахожусь полностью в ее власти. Чтобы выжить, я должен регулярно принимать состав, который был в молоке. Она сказала, что те страдания, которые мучили меня весь день, завтра вернутся. Теперь я раб ее воли и белой жидкости. Я хотел возмутиться и уйти, но что-то подсказывало, что она говорит правду. Елена сказала, что я буду жить ровно столько, сколько захочет она. Я заявил, что лучше умру, чем буду терпеть такой позор. Елена усмехнулась и вытащила несколько листов бумаги. Она сказала, что вчера ночью я подписал собственноручное заявление, в котором подтвердил, что соглашаюсь сотрудничать в качестве агента с русским охранным отделением, и даже написал секретные дипломатические коды. Она предупредила, что это еще не все бумаги. Если с ней что-либо случится, то остальные мои заявления завтра утром будут отосланы в посольство. Я понял, что попал в ловушку. Вопрос. Вы уверены, что бумаги были не подделаны? Совершенно уверен. Даже если она подделала мой почерк, откуда она могла знать секретные дипломатические коды, которые сменились у нас в начале декабря? Я понял, что погиб. Погибло все, мое доброе имя, честь, и самое главное, я погубил свою семью. Я решил, что соглашусь с Еленой для вида, а потом наложу на себя руки. Вопрос. Что она приказала вам делать? Елена приказала привести к ней в номер богатого иностранного подданного. Она добавила, что я смогу получить порцию спасительной жидкости только в том случае, если выполню приказ. Вопрос. Как вы поступили? На следующее утро я снова ощутил приступ болезни, которая медленно забирала мои силы. Я понял, что слова о рабстве — не пустой звук. Я действительно мечтал только об одном — получить глоток белой жидкости. Я даже забыл, что хотел наложить на себя руки. Вопрос. Кого вы привели к Елене? Я приехал в клуб и нашел там Эдуарда Сивьера, британского подданного, серьезного финансиста и брата крупного петербургского банкира Роберта Сивьера, тоже подданного короны. Вечером с Эдуардом мы поехали в ресторан. Хотя я не ел целый день, но не мог даже смотреть на еду. Эдуард ел и пил с удовольствием. Я предложил ему поехать к знакомым дамам, и он с радостью согласился. Я привез Эдуарда в меблированные комнаты и получил от Елены маленький пузырек с зеленой жидкостью, которую нужно было пить по 3 капли, смешивая с молоком. После я уехал. Вопрос. Каким образом она собиралась связываться с вами? Она сказала, что каждый вторник и субботу будет ждать меня в «Медведе». Елена сказала, что лекарства хватит на неделю, не больше. Чтобы получить следующий пузырек, я должен выполнить еще одно задание. Вопрос. Почему вы решили, что Елена кого-то убила? Вчера утром я открыл газету и прочитал о скоропостижной кончине Эдуарда Сивьера. Это был совершенно здоровый молодой человек. Я обвиняю Елену Савскую в смерти английского гражданина. Вопрос. Вы готовы повторить свои слова под присягой? Да. Вопрос. Что было дальше? Жидкость закончилась через неделю. Боль все нарастала, став нестерпимой, и я, как прирученное животное, пришел за новой порцией эликсира. Елена сказала, что я получу ее, только когда привезу еще одного богатого иностранца. Мне ничего не оставалось делать, как согласиться. Я нашел Ричарда Эпсворта, сына председателя правления крупнейшего российского пивного завода. Вопрос. Вы говорите о Калинкинском пивомедоваренном товариществе? Да. Ричард – наследник пивного дела. В этот раз я поступил точно так же. Отвез Ричарда в ресторан, угостил ужином, а потом предложил поехать к дамам. Юноша с жаром согласился. Елена дала мне жидкость в пузырьке и отправила домой. Вопрос. Господин Эпсворт тоже внезапно умер? Нет. К счастью, Роберт жив. Я телефонировал ему сегодня утром. Он полон сил и здоровья, в отличие от меня. Видимо, Елена пожалела совсем молодого юношу. Вопрос. Когда именно вы первый раз были у госпожи Савской и когда привозили к ней Сивьера и Эпсворта? К сожалению, я не помню. После начала недуга у меня в голове все перемешалось. Я не могу ручаться за даты, но все это происходило в течение прошедших 2-3 недель. Вопрос Лебедева. Где находятся пузырьки из-под зеленой жидкости? Когда они кончались, я их выбрасывал. Вопрос. Что вы сегодня делаете в ресторане? Позавчера у меня закончился запас жидкости. Мне было так плохо, что я готов был рвать собственное тело. Я терпел сколько мог, но опять пришел к Елене за новой порцией. Я ненавижу эту женщину. Теперь я хочу отомстить ей с помощью закона. Вопрос. Вы видели, что делала ее сестра Варвара, когда вы привозили мужчин? Она их встречала, усаживала за стол и начинала разговор, а Елена уводила меня из комнаты. Вопрос. Вы видели, кто наливал гостям ликер? Мне его принесла сама Елена. Вопрос. Упоминала ли при вас госпожа Савская о некоем профессоре Серебрякове Александре Владимировиче? Нет. Вопрос. Госпожа Савская как-нибудь называла жидкость, которую давала вам? Нет, никогда. Записал со слов свидетелей верно надворный советник Лебедев.